Тайюаньское дело. В Тайюане жила семья простых людей, в которые свекровь и невестка обе вдовели. Свекровь была женщина средних лет, сохранять себя в целомудрии не умела, так что один из беспутных односельчан частенько к ней наведывался. Невестка, не одобрявшая подобного поведения, становилась незаметно у двери или у забора и не пускала гостя. Свекровь брал стыд, и вот она под каким-то предлогом выгнала невестку из дому. Но та не ушла, и ссоры усилились. Тогда свекровь, пылая гневом, пошла к правителю уезда и сделала ложный донос, обвиняя невестку как раз в том самом, в чем та винила ее. Правитель спросил, как имя и фамилия блудника. «Да, он приходит к ней ночью и ночью же уходит», — отвечала свекровь. «Я, по правде сказать, не знаю, кто он и что он. Спросите невестку, та, наверное, знает». Правитель вызвал невестку. Та действительно знала, о чем спрашивали, но обвинение в разврате вернуло по адресу свекрови. Женщины принялись свирепо спорить. Тогда правитель велел схватить беспутного блудника. Тот явился, но стал кричать и отвергать обвинение. «Ни с той, ни с другой я не связывался», — кричал он. «Просто, знаете, обе эти вдовы не могут друг друга терпеть, вот и возводят на меня напраслину. Совершенно зря». «Послушай», — возразил правитель, — «в селе сотня мужчин. Почему вдруг оклеветали одного тебя?» И велел ему всыпать палок побольше. Блудник бросился в ноги и умолял избавить его от наказания, причем сознался, что он в связи с невесткой. Правитель велел надеть ей шейный хомут, но та не признала за собой вины. Тогда правитель просто выгнал ее вон. Невестка, кипя гневом, подала жалобу губернатору. Но тот постановил по-прежнему, и так долгое время окончательно это дело не было разрешено. Затем сюда, в Линьцзинь, был назначен губернатором доктор Сунь Люся, показавший свои способности к разрешению тяжб и уголовных дел. Ввиду этого дело, о котором здесь речь, направили к нему в Линьцзинь. Привели подсудимых и прочих людей. Господин Сунь сделал беглый допрос, поддержал их некоторое время в тюрьме, а затем велел приказным служителям запасти кирпичей, ножей и иголок, нужных, по его словам, при свидетельских показаниях. Все недоумевали, что это означает. «Для строгих кар, — говорили вокруг, — существуют, как известно, канги, хомуты, колодки. Как-то он хочет решить дело не общеуголовным порядком наказаний». И не понимали, что у него на уме. Однако, чтобы там ни было, приготовили все, что он требовал. На следующий день правитель поднялся в залу суда и, удостоверившись, что все эти вещи налицо, велел разложить их в самом зале. Затем велел позвать виновных и вкратце допросил их по всем пунктам обвинения. После этого он обратился к обеим женщинам так. «В вашем деле нет надобности доискиваться ясности и определенности. Хотя и не дознано окончательно, кто из вас блудная вдова, но зато ясно, кто блудник. Ваша семья, в сущности, семья чистых нравов. Просто вас как-то совратил с пути истины негодяй, так что вся вина на нем. Вот здесь перед вами ножи, кирпичи и прочее. Возьмите, что хотите. Бейте его. Убивайте». Свекровь и невестка нерешительно переминались, боясь навлечь на себя преследование и месть, но правитель, видя их колебания, сказал им: «Да вы не беспокойтесь, я ведь тут!» Тогда и свекровь, и невестка вскочили с колен и, схватив кирпичи, принялись швырять в мужчину одна за другой. Невестка, давно таившая к этому человеку ненависть, обеими руками схватила огромную кирпичину и жалела, по-видимому, только о том, что не убила его одним ударом. Свекровь же брала лишь мелкие камешки, бросит ему в ляжку или ягодицу, только и всего. Тогда правитель велел им взять по ножу. Свекровь опять замялась. Правитель остановил их. «Я знаю, — сказал он, — кто из вас блудница!» И велел задержать свекровь, наложив на нее жестокие колодки. Тут же он все и дознал. Дело было закончено.